звуки ломовы, вдруг менты готовы, засвистели близко, очень близко. Что вы здесь сидите, что вы здесь курите? Ну-ка, как вы часто чек, быстренько пройдите. Море, море, море, мило, море, как я не люблю эту контору. Только море, море, только море, но не конторы, но не конторы. Только не...